Глава десятая. Предпоследним ударом. Атмосфера Бодростинского дома была сентяниной невыносима, и она всячески желала расстаться с этим гнездом. Утром горничная Глафира Васильевна доставила Александре Ивановне записку, в которой хозяйка, жалуясь на свое расстроенное состояние, усердно просила гостью навестить ее. Отказать в этом не было никакого основания, и генеральша, приведя в порядок свой туалет, отправилась к Бодростиной. Лара тем временем также хотела привести себя в порядок. Больной, казалось, было лучше, то есть она была крепче на ногах и менее нервна, но зато более пасмурно, несообщительно и тем сильнее напоминала собой прежнюю Лару. Так отозвалась о ее здоровье Бодростиной Синтянина, когда они сели вдвоем за утренний кофе в Глафирином кабинете. Бодростина казалась несколько утомленной, что было и не диво для такого положения, в котором находились дела. Однако же она делала над собой усилия и в своей любезности дошла до того, что, усаживая Синтянину, сама подвинула ей под ноги скамейку. Но предательский левый глаз Глафиры не хотел гармонировать с мягкостью выражения другого своего товарища и вертелся, и юлил, и шпилил собеседницу, стараясь проникать в сокровеннейшие углы ее души. Глафира говорила о Ларе в тоне мягком и снисходительном, хотя и не безобидном, о Горданове с презрением, близким к ненависти, о Весленеве с жалостью и с иронией, о своем муже с величайшим почтением. Одна его бесконечная терпимость может обернуть к нему всякое сердце, — говорила она, давая сквозь эти слова чувствовать, что ее собственное сердце давно обратилось к мужу. Бесцельный и бессодержательный разговор этот докончил тягостное впечатление Бодростинского дома на генеральшу, и она, возвратясь к Ларисе, объявила ей, что желает непременно съездить домой. К удивлению Синтяниной, Лара ей немало не противоречила. Напротив, она даже как будто сама выживала ее. Такие быстрые и непостижимые перемены были в характере Ларисы. И генеральше оставалось воспользоваться новым настроением больной. Она сказала Ларе, что будет навещать ее, и уехала без всяких уговоров и удержек со стороны Ларисы. С той что-то поделалось в те полтора-два часа, которые Синтянина просидела с Бодростиной. В этом и не было ошибки. Тотчас по уходе Синтяниной Лара, едва держась на ногах, вышла из комнаты, и через час возвратилась вся бледная, расстроенная, и упала в кресло, сжимая рукой в кармане блузы небольшой бумажный сверточек. Это, по ее соображениям, был тот самый яд, о котором брат ее разговаривал ночью с Гордановым. Лара похитила этот яд с тем, чтобы устранить преступление. Но, решась на этот шаг, она не имела силы владеть собою. И потому, когда к ней заглянул в двери Горданов, она сразу почувствовала себя до того дурно, что тот бросился, чтобы поддержать ее, и без умысла взял ее за руку, в которой была роковая бумажка. Лариса вскрикнула и, борясь между страхом и слабостью, пыталась взять ее назад. «Отдай», — говорила она, — «отдай мне это, я уничтожу». «А ты это взяла сама?» Лара молчала. «Ты это сама взяла? Как ты узнала, что это такое?» «Это яд». «Как ты узнала это, несчастная?» «Здесь все слышно». Горданов торопливо высыпал за форточку порошок и, разорвав на мелкие кусочки бумажку, пристально посмотрел на стены Ларисиной комнаты. И, поравнявшись с медным печным отдушником, остолбенел. Через этот отдушник слышно было тихое движение мягкой щетки, которую слуга мел круглую залу в нижнем этаже павильона. «Вот так штука!» — подумал Горданов и спросил Ларису, где эту ночь спала Сентянина. Узнав, что она спала именно здесь, вблизи этого акустического отверстия, Горданов прошипел. «Так и она слышала!» Лариса молчала. «И кто же? Она или ты решили взять это?» Горданов указал на окно, за которое выбросил порошок. Лара молчала. «Она или ты?» — повторил Горданов. «Что же, скажете вы или нет? Слышите, Лара?» «Она!» — прошептала Лариса. «Ага!» И Горданов вышел, вскоре смененной Александрой Ивановной, на которую Ларисе теперь было неловко и совестно смотреть, и за которую она даже боялась. Вот в чем заключалась причина непонятной перемены в Ларисе.